Я думаю, что мы будем благодарны Господу за сегодняшний день, потому что если бы Господь сегодня не собрал нас на это место, мы бы сюда и не пришли бы. Поэтому сегодня еще один день есть, чтобы Господь что-то подсказал нам. Потому что иногда стоит упустить какую-то деталь очень маленькую, и получается, что не достигаем той цели, которая... Ну, стоит перед нами, которую мы поставили, которая соответствует Евангелию. И потом пусть сегодня Господь нас благословит для того, чтобы мы могли еще раз послушать Слово Господне и исправить то, что в нашей жизни не так. Потому что никто из нас не скажет на сегодняшний день, что уже имею все то, что я хотел иметь от Господа. И уже, как сестра говорила, и молитвы очень давно идут. И, ну, надо помнить еще одну такую истину, что на всякое дело у Господа есть свое время и устав. То есть, как это должно произойти? Время. Но, если в течение этого определенного времени мы не сделаем то, что нам положено сделать, то... К тому времени, когда Господь хотел бы делать, ничего не получится, оно может отодвинуться. Потому что мы не сделали то, что мы должны были сделать. А если мы что-то вымолили, и у Бога с временем связано, то когда придет время, Бог сделает свою работу. Поэтому я буду говорить сегодня немножко о молитве. Почему буду говорить о молитве? Что сегодня, допустим, у вас проповедовать о чем-то большом, ну, не стоит, потому что кто здесь есть, который может пойти что-то делать большое, проповедовать где-то, и пожилые, и, может быть, и даже надо уметь делать, а вот молиться должны уметь все. Это просто. Хотя это труд тяжелый. Кажется, вот просто помолиться. А на самом деле попробуйте помолиться. Я не раз говорил, побеседовать час, два, три с кем-то, попеть, пожалуйста, попробуйте встать на колени и 3 часа помолиться. Не просто как помолиться. Сама молюсь, а мысли где-то блуждают. Вот, ай, вернулся уже, пошли. Это же не молитва. А вот то, что серьезное, целенаправленное, без отклонений, вот я о чем сегодня имею в виду. Но я сегодня буду другую сторону смотреть. А почему же молитвы, если даже они и есть, в некоторых случаях не производят необходимой работы? А Библия отмечает, что такое может быть. Такое может быть. И по времени много. И вроде бы цель праведная поставлена, а вот результата нет. Результата нет. И я просто обращу внимание на книгу Иова. Это будет 16 глава. С 15 по 17 стихи. «В ретище шил я на кожу мою, и в прах положил голову мою, лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти». И вот самый главный стих. «При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». Вы понимаете, в чем было смущение? Вы помните эту историю Иова? Был поражен проказою. И он вообще-то не знал, в чем причина. Там оказалась причина не в его грехе, не в том, что он что-то плохо сделал, а дьявол клеветал. Прошел и сказал. Господь говорит, что он богобоязненный, справедливый, удаляется от зла. Дьявол говорит, ну, ты его окружил кругом, что ему дал? Стада по всей земле распространяются, дети его все с ним, здоровые, хорошие. Конечно, говорит, он будет тебя славить. А ты возьми, забери. Вот тогда посмотрим. А, вот, знаете, а это две разные вещи. Когда человек благодарит Бога, или даже человека за дело определенное, а другое дело, когда просто он его любит и уважает. Я помню, когда-то собираешься куда-то ехать. И вот люди это понимают. А Андрушка у меня спрашивает, а я еду в собрание. Папа, что ты мне привезешь? Я говорю, я ж еду в собрание, может что-то приму, что-то не приму. Ладно, если не будет, то не провози. А потом я тебя буду ждать. Я тебя буду ждать. Я у них спрашиваю, а что ты будешь ждать? Меня или то, что я тебе привезу? Он говорит, папа, тебя буду ждать. Вот понимаете, что мы можем благодарить Бога за то, что нам дает что-то. Но когда этого не получается, то тогда уже и Бога не благодарим. Получается, дело не в том, что мы Бога ценим, а дело в том, что мы ценим то, что Он нам дает. А это две разные вещи. И вот Иов проверяет свою жизнь здесь и рисует свою обстановку, которая у него, он еще раз прочитаю, «В речи счищил я на кожу мою, и в прах положил голову мою, лицо мое побагровело от плача, и на виждах моих тень смерти». Вот при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Оказывается, молитва может быть нечиста. Он вот все проверяет и говорит, все проверил, не понимаю, почему так происходит. И плачу, и прошу, и вроде бы ноль внимания, причем там проверяет, ничего не воровал, ничего не брал, руки чистые, и молитва чистая. А ничего не меняется в жизни. Поэтому я на что сегодня буду обращать внимание? Я очень хотел бы, чтобы наши молитвы не были отвержены из-за того, что что-то нечистое есть. Я читаю еще один текст Писания. Псалом 79, 5 стих. Смотрите, как интересно здесь написано. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Как это? Гневен, кто говорит, молитесь, просите, а то говорит, гневен к молитвам. Ну как это можно принимать? Но я понимаю, что здесь есть смысл, это не просто ошибка какая-то. Оказывается, Бог может быть гневен к молитвам народа. Дальше он говорит так, это уже Исаия говорит, в первой главе, 15-17 стихи. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за вдову. Перечищут молиться, молились, но все это присутствовало. Я на такие молитвы не могу отвечать. И это правда. А Бог хочет отвечать на наши молитвы. Но скажите, было бы разумно, я живу, знаете, такой жизнью. Что хочу, то делаю, что хочу, говорю, молюсь. И Бог мне отвечает. А Ваня живет святой жизнью. Как вы думаете? А иногда же хочется где-то нагрешить. Наверное, скажет, раз ему отвечают, то что мне стараться? То я буду жить так. Тогда какой смысл учить чистоте? Я просто по-человечески рассуждаю. И потом, если, допустим, кто-то видит вашу жизнь, ваш сварливый характер, вашу обидчивость, то Бог не будет отвечать на эти молитвы ради других людей, которые скажут, то живи как хочешь, Бог отвечает, тогда зачем это все надо? Я потом обращаю внимание на то, что Бог хочет состояния определенного. Не буду долго говорить, но хотел бы, чтобы мы послушали то, что будет сказано, потому что, если мы не обратим внимания, то для нас есть место Писания. Книга Притчи, 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитвы какая? Нет. О, знаете, Знаете? Мерзость. Знаете, что такое мерзость? Это не просто неприятное. Не хочется даже видеть. Как мы говорим, только упоминаешь об этом уже, вот тут подворачиваешься, это мерзость. Это неприятное. Оказывается, и молитва такой может быть. А почему молитва бывает мерзостью? Вы помните место Писания? Один из малых пророков сказал так. Они возлюбили мерзких и стали такими же мерзкими, как тех, которых возлюбили. Человек, который грешит, любит мерзости, он и сам становится мерзким. Поступки, дела. И тогда молитва какая может быть? Тоже мерзость. Почему? Потому что мерзость делает мерзостью. Мерзость никогда не приносит чистого. И вот Господь здесь напоминает нам сегодня, чтобы мы проверяли сами себя. Я не говорю, что ваши все проблемы в том, что мерзостей много. Я просто веду речь о том, чтобы не встречалось в жизни то, о чем я здесь читать буду. Иначе и молитва не может быть принята. Вы знаете, я еще одно место перечитаю. Оно не касается этой конкретно темы, но оно немножко затрагивает наше хождение перед Богом. Слушайте, я читаю это с 3 главы 1 послания Иоанна. Я это место не один раз читал уже. Из 20 стиха. Слушайте, вот ответ может быть на наши вопросы. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мне паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленное. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение Богу. Что наше дерзновение? Веру имеем. Это не дерзость, а дерзновение. Но когда это будет? Когда сердце наше не осуждает нас. А если сердце осуждает, будет дерзновение? Ну, тут уже прямой ответ. Не надо думать, не будет. А если нету веры, то Бог говорит, молись с верою. А если сердце осуждает, значит, веры нету, а молитва без веры даст пользу? Не даст. Вот как напрямую с нашим хождением связано? Читаю дальше. Возлюбленные, перечитай опять. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. И тут речь идет не за заслуги наши, а то, что у нас вера настоящая, она в заповедях сокрыта, эта вера. И сердце не осуждает. И тогда что не попросим, получим. А если заповеди нарушаешь, то сердце будет осуждать? Будет. Если сердце осуждает, какое тут дерзновение? Я не раз говорю, не до жиру, а быть бы живу вообще-то. А ничего-то профитища. И оказывается, что сила нашей веры напрямую зависит от нашего хождения перед Богом. Мы можем говорить, что мы верим, но на самом деле, если нет хождения, это не вера. Это нечто такое аморфное, нечто такое неудобовразумительное. И чего не попросим, получаем от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. И вот в силу того, что часто не хватает той святости и веры нет той, которая должна быть. Я просто напомню то, что я неоднократно напоминал. Вы знаете, что о вере написано много. Вы найдете вера евангельская, вера живая, вера мертвая, вера Божия. Много-много. И есть одно место, что написание, святейшая вера. И когда мы смотрим на жизнь библейских персонажей, мы видим часто, как они недополучали много из-за того, что не было святости. Вообще, не вообще святости, а вера была, но не святейшая. Хотя бы то же самое Моисей. Моисей, Давид, апостол Павел. Вы не удивляйтесь, что я всем говорю, что не было святейшей веры в них. Не было. Первый Моисей. не вошел в обетованную землю. Почему? Взбунтовался народ, я вам напомню. Хотели воды. Да. Это был второй бунт был. Первый раз Господь сказал, удар в скалу, и она даст воду. А второй раз, когда они взбунтовались, и Моисей пал на лицо свое. Господи, что делать? Побьют камнями скоро. Но Господь сказал Моисею, скажи этой скале, и она даст воду. Ну что надо было сказать? Ну я так понимаю. Скала, дай воду! Но Моисей не сказал даже скала, дай воду. Он сказал, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извещь вам воду? И дважды ударил жезлом в скалу, и потекла вода. То вера была, правда? Была вера, иначе вода не потекла бы. Но Господь сказал, Моисей, о святости ты не явил. У тебя есть вера, но не святейшая, поэтому в землю обетованную ты не войдешь. Речь не касалась спасения Моисея, равно как и наше хождение сегодня не касается нашего спасения. Когда Бог дал нам спасение, Он не посмотрел на наши дела, Он не посмотрел на наш характер, Он ни на что не посмотрел. Он смотрел на что? Что у нас была вера, Иисус Христос умер за грехи наши и сегодня готов прощать. Все! И Он простил и дал нам свою праведность, свою святость. А уже дальше, чтобы брать обетование, которое на земле нам положено, уже не та святость спасительная действует, а наше хождение, наше святое хождение перед Богом. От нас. От нас. Ну как же, почему пророчество не можем пустить? Смущение. Почему исцеление не получаем? Смущение, а почему? А вера не святейшая. И вы помните, насколько это важно было. Моисей провел свой народ до конца, Бог его не снял со служения, он ему помогал, но сказал, вот твой предел. Дошел до обетованной земли, стал на границе, говорит, Господи, вот земля обетованная. Я где-то почти 40 лет, где-то 38 с чем-то вел народ, столько перетерпел. Ну, вот земля, стой на границе, помоги, дай им возможность вступить. Господь говорит, даже не проще об этом святости вы не явили. То есть, то, что касается обетования Божьей для земли, это наше здоровье, которое мы хотим иметь, это наши духовные дары, это материальное благополучие, оно напрямую зависит от нашего хождения в Боге. А Моисей так не получилось. И он мог бы и на земле войти в удел свой, но он не вошел. Вечность, да? А на земле не вошел. Второй пример я всегда привожу. Давид решил построить дом для Господа. Хорошее решение очень. Говорит, как это так? Я живу в доме кедровом, а говорит, ковчег завета Господень находится под шатром, это же непорядок. Он говорит Нафану, пророку, что я решил дом построить. А пророк долго не думал. Он знал Давида, знал отношение Бога к Давиду, знал, что Давид любил Бога, Бог любил Давида. Говорит, делай все, что у тебя на сердце, Бог с тобой. Бог говорит, стоп, Нафан, вот тут-то ты не прав. Иди скажи ему, ты мне дом не построишь. Ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови перед лицом, поэтому ты мне дом не построишь. У тебя святости не хватает. А вот сын твой Соломон, который из твоих чрев произойдет, он не построит, он будет человек мирный. Он будет человек мирный, он не построит дом. Смотрите, как оно все связано. Вот молитва, молитва, вера, вера, а оказывается и разница есть. Или я всегда кончаю тем же самым, я бы мог много еще примеров привести, но это самые яркие такие. Апостол Павел. Был больной очень сильно, другие исцелялись, говорит, я не знаю, что бы Господь через меня не совершил, там были и силы, и знамения, и чудеса, все. А сам больной ходит, и при том так больной, что люди соблазняются. И он посланник Галатам говорит, я благодарю Бога, что вы не соблазнились на мне, а увидели во мне не внешность, а то внутреннее содержание, благодать увидели. И он говорит, я трижды молил Господа, чтобы он удалил от меня. Больной. И скажите, Господь удалил, а почему не удалил? А причина была в том, что его гордость была. И Павел сам сказал, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. И все. Поэтому, что можно нам увидеть, что можно удалить перед Господом, давайте будем исследовать через Писание. Никогда не помешает. Потому что и молитва будет другая, и вера будет другая. Вот я прочитал прямо. Нарушаешь, что Господь, будешь молиться, а дерзновения-то нет. А если выполняем, тогда есть дерзновение, тогда есть вера, тогда и брать можно. Что? Вот то, что на земле нам Господь приготовил. Дары духовные, опять-таки, благополучие материальное настолько, насколько можно. Ответы на различные наши нужды, болезни и так далее, и так далее. Но, может, к сожалению, но, наверное, к счастью, что Бог не всегда отвечает нам на наши нужды. Говорит, нет, нет, нет, нет. Тебе этот вопрос решить, пойдешь в разнос, и ничего с тебя не будет. Поэтому вот будешь так вот скрипеть потихоньку. Я всегда, у меня сестра есть 81 год уже, и она с 18 лет умирает. Я ей смеюсь, она, ты говорю, уже умираешь, наверное, 70 лет, никак умереть даже не можешь. Она тоже смеется. Я же не то, что я давито это говорю. Ну а почему? Господь однажды ей сказал, исцеляю сердце твое, но только частично, потому что если дам тебе здоровье, ты уйдешь умирать. И потом ты не будешь иметь здоровья. Вот вам, пожалуйста. Нам-то хочется как иметь, но и мне хочется, и всем хочется. Это естественно, нам же не хочется жить. Но Бог говорит, нет, нет, нет, тебе не получится ничего. Жить будешь столько, сколько я назначил себе, раньше не умрешь, но не будешь жить вот так, как хочется. Не будешь, вот будешь вот так вот. Вот так вот будешь готовиться. И я читаю, что же может мерзостью молитву сделать? Я читаю. Книга притчи. Неверные весы. Мерзость пред Господом. Но правильный вес угоден Ему. О каких весах идет? Конечно же, не тех, где картошку везет. Хотя и здесь надо все, чтобы правильно было. Мы друг друга взвешиваем. Мы друг друга взвешиваем, кто какой есть. А Писание говорит, а это уж ты не сможешь делать, как ты не хотел бы. Потому что это надо знать не только наружное поведение, внутреннее надо знать, почему так получается. Вот неверные весы. А Бог говорит, не надо вам взвешивать никого. Потому что это будут ошибки, и будете молиться, а грех-то лежит, а Бог грешников не слушает. И это тоже надо помнить всегда. Что Бог грешников не слушает. Каких грешников? Которые только в церковь приходят? Не. Которые служение занимают? Да любых на любом уровне. Если я буду грешник, и меня не будет слушать. Здесь закон один для всех. Я не раз говорю, Евангелие одно. И для маленьких, и для взрослых, и для пожилых, и для юношей оно одно. Нет новых Евангелий. Для стариков одно Евангелие, для детей другое Евангелие, для среднего возраста третье Евангелие. Одно. Но уровень восприятия нашего истины, он более глубокий или более мелкий, но оно одно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не взвешивали никого. Я этим не хочу сказать, что мы должны закрыть глаза и белое называть черным, черное белым. Не об этом здесь идет речь. Но что бы человек ни сделал, не взвешивайте, не взвесите никак. Плохо. Но как взвесить? Невозможно взвесить. Один Бог только знает наш вес. А мы можем быть легкими, можем быть и тяжелыми.